Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу поблагодарить вас за вашу активность. Нас каждым днем становится все больше, больше лайков, подписчиков, просмотров, и это, конечно, не может не радовать. Хочу порекомендовать вам канал Инны Гагариной, на котором публикуются творческие ролики, в том числе иногда и мои. Также, если кто-то еще не подписался, подписывайтесь на канал тети Насти. Ссылки на оба канала находятся в описании к роликам. Надеюсь, вам там понравится. Ну, а сейчас приятного прослушивания. Здравствуйте. Слушаю. Марина Николаева, это вы с вами разговариваем, верно? Возможно. А вы кто? Слово «возможно» в законе нет. В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Гражданского кодекса Российской Федерации, данная статья называется «Имя гражданина» и гласит, что гражданин приобретает и осуществляет свои права и обязанности под своим именем, включающим фамилию, собственное имя, также отчество. Слово «возможно» в этом законе нет. Марина Николаевна Монахова, как много ненужной информации. Года рождения этого? Представьтесь сначала. Нужной. Нет, ненужной. И что? И все. Я представлюсь, когда представитесь вы. Нет, нет. Марина Николаевна, я не веду переговоры с террористами. Сначала вы представляетесь, потом мы общаемся. Иначе... А за эти слова знаете, какая ответственность иначе... наступает? Вы никакая. Когда переговоры их сказали. Ой, успокойтесь. Вы не понимаете, вы оклеветали организацию? Опять клетку вашу закрыть забыли. Вы не понимаете, что вы оклеветали организацию? Все. Весьма серьезным образом. Какую организацию? Поэтому я вам советую пойти в какую организацию, компанию МБА Финансы. МБА-финансы! Это там, где одноклеточные бабы работают. Там же одни бабы работают. А что ты вы там вы что делаете? Вы не понимаете, что запись этого разговора будет слушать полиция? А вы не понимаете, что запись этого разговора врачи психиатрической больницы города Брянска прослушают очень скоро? Когда лечить вас будут, конечно, диагноз вам ставить. Обязательно. Марина Николаевна, 100%. Закон сначала читаем, без что такое оскорбление, что такое клевета. Без и когда этого вы почитаете никуда. Внимательно, какие последствия следуют за оскорблением и Вы говорите побольше, тренируйтесь, рано или поздно вы перестанете говорить бред и перейдете на человеческую речь. А там, глядишь, прокачаетесь уже дальше, да прямоходящих, и хомо сапиенс. Как же вы вяжите приятно, вяжите дальше, истеричка, вы доставляете мне неизгладимое удовольствие. Как это приятно слышать. Вроде бы по первичным половым признакам вроде бы мужчинка, а вяжет так же, как и остальные бабенки. Ничем не отличается абсолютно. А вы за свои слова ответите. Да вы легко. Вы понимаете, это просто имя, всего лишь. И за клевету потом будете смеяться, полиция слушает запись разговора. Ваших а сейчас у вашего смеха, а сейчас все, вам, у вашего смеха нет ни имени, ни причины. Вам уже пора рукавчики длинненькие на спинке. Да-да. Добрый день, могу я поговорить с Мариной Николаевной? Да. Марина Николаевна, меня зовут Черная Елена Викторовна, я звоню из ООО МКК «Центр денежной помощи Центр». Должна предупредить, что для улучшения качества обслуживания наш разговор записывает. Марина Николаевна, плата по договору займа, которую вы заключили с нашей компанией 16 июля этого года, не поступила. По состоянию на 5 сентября этого года у вас образовалась задолженность в сумме 14 141 рубль 50 копеек. Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, в чем причина неоплаты? Денег нет. А что вы, как вы планируете выходить из данного положения сложившегося? Да никак. То есть совсем никак? Не будете оплачивать? Ну, пока денег нет, как я оплачу. Ну, может быть, нужно у кого-то занять, все-таки вам за каждый день... Ну, если было у кого занять, я бы уже это сделала, наверное. Ну, в принципе, да, я, конечно, с вами согласна. Должна звонить и спрашивать. Я понимаю. А когда вот все-таки вы планируете оплату, что вы делаете для того, чтобы оплатить? Хожу в церковь, молюсь, чтобы деньги появились, чтобы затраты снизились, доход дополнительный, чтобы появился. Потому что денег не хватает. Угу. Ой, господи, ну я могу еще сказать по инструкции. Через неделю позвоню узнать, может быть, у вас что-то к этому времени изменится. Хорошо. Может, вам бросить эту работу? Вы такая приятная женщина, это вот вообще не для вас, мне кажется. Да, не для меня. Я уже очень серьезно задумалась о том, чтобы менять работу. Я вас прошу, бегите оттуда, бегите. Хороших людей она эта работа убивает. Да, полностью с вами согласна. Ну, всего доброго вам. До свидания. До свидания. Алло, здравствуйте. Вам поступает звонок от общества с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Розгалова Ольга Анатольевна. Идет запись нашего с вами разговора. Марина Николаевна, мы с вами беседуем. Со мной. Алло, вас не слышно. Марина Николаевна, это же вы? Это же мы. Это вы. Мария Николаевна, вопрос к вам по вашей задолженности перед компанией ООО «Микрофинансовая компания Moneyman», где вы в мае 2019 года приобрели микрозайм на 42 тысячи рублей. Уже в июне вы вышли в просрочку. Всего вы внесли 9296 рублей 52 копейки. Ваша просрочка на сегодняшний день составляет 81 день. По 314 статье были нарушения. Вам необходимо внести денежные средства 60 604 рубля 34 копейки, которые актуальны на 2 сентября по статье 811, которую вы сами непосредственно было выставлено требование в договоре. Также по требованию вашей компании ООО «Микрофинансовая компания Moneyman» до 12 сентября включительно. Намереваетесь решать вопрос данной задолженности, Марина Николаевна? Не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы до получения мной от кредитора уведомления о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Вас плохо слыхать. Не намерена, правильно я понимаю? Мы фиксируем отказ? Я вам говорю, что я не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы до момента получения мной. Но вы с вашим кредитором не намерены. Я вам сказала, что до получения мной от кредитора уведомления о привлечении иного лица для действий по возврату по просроченной задолженности, я с вами обсуждать это не намерена. Данный договор вам не представляется на руки, потому что он заключен между двумя компаниями. Понимаете? И о возможности данного заключения... Я про договор разве хотя бы слово сказала? Первоначально. Но вы же говорите, с нами не хотите. Мы работаем по агентскому договору. А я про договор вам слово хотя бы компания. Сказала. Вы же не хотите с нами беседовать. Я вам объясняю, почему вам придется беседовать теперь с нами, а не с вашей компанией. Нет, мне ничего не придется. Я буду с вами беседовать ровно тогда, когда я этого захочу. Если я не буду иметь желание с вами беседовать, я у не буду с вами нет беседовать. У вас нет причин для выставления требований. 310 статья. Вы нарушили обязательства. Вы взяли на много себя текста, эти обязательства, выполнять их не своевременно. Сути, почему же вы их нарушили? Все, что вы говорите сейчас, не по сути. Вы с тем же пылом, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы кредитор мне направил уведомление о привлечении третьих лиц. На каком основании у вас то сказано, что если вы нарушите обязательства, вам будут присылать этого, платежки или квитанции? Марина Николаевна. Вы так только не связанной информацией вообще говорите. Зачем? Я вам все сказала. С вами давайте уточним. Какой для вас не нужна информация? То, что вы взяли денежные средства и мошенническими действиями уже имели это в виду, не возвращать федеральный закон. Денежные средства. Вы сейчас... Да, все верно. И да, все верно. Сказано. По 230 федеральному закону. Вам смешно, Мария Николаевна, мы передаем отказ от оплаты. Передавайте вас привет. Всех будет приобщен к вашему делу 60 604 рубля 34 копейки на 2 сентября. У вас неустойка начисляется. Я не могу. Смеяться будете в другом месте и с другой суммой. У вас что, не фраза, то перл. Серьезно. До слез прям. В другом месте и с другой суммой. Здравствуйте. Да, слушаю. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Ян Булатова Фаина Фаридовна. Ведется аудиозапись нашего с вами разговора. София Сергеевна, правильно к вам обращаюсь? Да. Да? Да. Так, звоним мы вам, Анастасия Сергеевна, по поручению компании ОМФК «Честное слово». Ранее с вами беседовали о вашей задолженности в размере 47 046 рублей. Сумма, озвученная мной, была актуальна на 9 сентября 2019 года. Напоминаю вам, что договор займа вы оформили 11 декабря 2018 года под гарантию полной оплаты по 10 января 2019 года. Вот уже 245 дней у вас идет полное игнорирование всех финансовых обязательств по данному договору. На этом основании компания «Честное слово» планирует передачу судебного иска в суд. Приказ будет вынесен в течение 5 дней. Постановление вам пойдет по месту вашей работы, либо месту проживания. Включены туда будут все судебные издержки в виде госпошлины и комиссии от приставов. Все вот эти разговоры, предыдущие разговоры и вот этот разговор со мной будут переданы юристам перед передачей дела в суд. Соответственно, все это ляжет на стол мировому судье, и также юристы будут ходатайствовать о проверке вас по 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Это мошеннические действия. А перед кем ходатайствовать? Что вы там поймали? Перед кем ходатайствовать? Что вы там поймали? Перед кем будут ходатайствовать? Анастасия Сергеевна, что поймали, перед кем будут ходатайствовать? Мешочек? Мешочек перед кем поймали? Будут ходатайствовать. Все? Вопрос мы не слышно? Не слышно мой вопрос? Пропищали? Рассмеялись? Пропищали. Нет, судя по всему, только начала. Ладно, вы будете на вопросы отвечать? Невменяемость отключаем. Невменяемость отключаем. Это кто мне об этом говорит? Так, ну продолжайте. Очень я договорю тогда. Интересно. Нет, вы, может, на вопрос ответите, нет? Да? Накуренная опять позвонила какая-то. Да вы что? Ой. А по-моему, по разговору чувствуется обратное. Ну да, я же кривляюсь. По разговору я чувствую абсолютно обратное. Да, да, да. Ну давайте продолжайте, а то у меня закончился смех. Все в порядке? На вопрос-то будете отвечать? Да, все замечательно. Я отвечу на те вопросы, которые посчитаю необходимым ответить. О, серьезная какая тетка. Продолжаю. По 159 статье Уголовного кодекса Российской Федерации вы будете проходить проверку. Это называется мошенничество. Так, вот этот разговор также будет передан и ляжет на стол, соответственно, следователю. Тут даже парировать ничего не надо. Хотела вас уточнить. Не, я конечно понимаю, что у вас там неадекватное происходит. И это я прям чувствую. Как будем решать вопрос? Продолжайте о последствиях. Еще мне расскажите. Дайте я еще отсмеюсь. Я у вас уточняю, как вопросы решать будем. Ух, бука какая. Люка. Давайте серьезно все обсудим, да? А давайте так. Мы поступим. По месту вашего проживания по месту вашей работы будет направлена региональная группа взыскания. Ух, отлично. За два часа до приезда представители вас увидят по подъезде. Господи. Не говорите. А можно уточнить, вы обо что там ударились? Я так угораю каждый раз от того бреда, который вы несете, сумасшедший, просто нереальный бред. Кто вам вот эту ерунду все внушает, а? А вы мне лучше скажите, Анастасия Сергеевна, хоть один законный факт неоплаты вашей. Если бы вы не были настолько напыщенной барышней, вы в начале разговора, когда я вам пыталась сказать, дали бы мне договорить. Так вот, все у того, что уведомление от кредитора о привлечении иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности мне не было направлено, мной не было получено. Именно поэтому я не намерена с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Поэтому единственное, что вы сможете сделать, это меня повеселить. Вопрос по поводу уведомления вы можете направить в компанию «Честное слово». Я вам никаких вопросов не задавала, возможно, барышня. Возможно, ваше уведомление не дошло по почте. Ой, как... Так, 48. Замечательно. Ну, хорошо, все. Все? Все, закончили. Все, я договорила. Отлично. Счастливого пути вам. Примите лекарство. Лекарство? Это вам оно, скорее всего, понадобится. Нет, мне не нужно. У меня смех лечит. А теперь ожидайте. До свидания, хохотушечка. До свидания. Пока, наркоманка, пока. Неадекватыш. Я еще не адекватыш. Охренеть. Позвонила какая-то отбитая, покривлялась, а я не адекватыш. Трубку забыли повесить, тёть. Я у вас забыла спросить. Ну все, сидите, сопите в трубочку. Я телефончик положу, пойду займусь делами. А трубку вешать не буду. Можете хоть куда угодно его сидеть.